Подошел Воронцов, доложил. Все забили наглухо. «Рудаков!» — позвал Коля. «Видите отряд? Вас, старшина, и вас, лейтенант. Прошу остаться». Отряд ушел. Коля спрятал паспорт задержанного в карман. «Судим? Сколько раз?» «Один», — неуверенно ответил парень. «По 74-й, часть вторая», — добавил он, наткнувшись на холодный Колин взгляд. «Не убивал я, гражданин начальник. Вы грабитель. Вас взяли с поличным на месте преступления. Вы будете расстреляны. Отведите его в ближайший двор», — повернулся Коля к старшему лейтенанту. «Зачем?» — парень попятился. «За что? Я ведь не убивал. Вот провалиться мне. А за крупную разве можно человека расстрелять? Тех, кто отпустил, начальник?» «Мы в самом деле всех отпустили», — вступился лейтенант. «Товарищ полковник», — он умоляюще посмотрел на Колю. Парень стоял с помертвевшим лицом. Коля встретился с ним взглядом, и вдруг парень опустился на колени. Он стоял молча, уставясь в землю. И Коля понял, что уже ни на что не надеясь, он хочет вот таким, совсем наивным способом вымолить себе прощение. «А ведь и в самом деле», — вдруг подумал Коля, — «остальные тоже грабили, но мы их отпустили. Почему? Они честные, случайно отступившиеся люди, а этот — преступник». «Бывший преступник», — уточнил себе Коля. Откуда-то из глубин памяти всплыл давний разговор с Сергеевым в Смольном. «Пусть Родькин бывший вор, но он гражданин, и мы обязаны его защищать», — говорил тогда Коля. Почему же теперь он думает иначе? Неужели это первые признаки той страшной профессиональной болезни, которая со временем поражает некоторых работников милиции? Теряется чувство объективности и справедливости. Уже не хватает широты взгляда. И мир замыкается в узкой горловине приказа и инструкции. «Отведите его в штаб», — приказал Коля. «Если он не причастен к убийству кассира, передать его в местное отделение милиции». Лейтенант и старшина с облегчением переглянулись. Миша играл вальс Шопена. Он играл с полузакрытыми глазами, весь отдаваясь музыке, и хотя Коля понимал, что его питомцу явно не хватает и мастерства, и таланта, он все равно ловил себя на мысли, что гордится Мишей, любуется им. В конце концов, так ли уж необходимо оперативному уполномоченному уголовного розыска быть первоклассным музыкантом? Достаточно, если он в своей профессии мастер, а музыка, искусство, никогда не дадут ему закостенеть в узком, чисто служебном мирке. Это Коля понял давно, еще в 22-м в Петрограде, когда первый раз привела его Маша в зимний, и, восхищенный, остолбеневший от восторга и удивления, стоял он на первых ступеньках Иорданской лестницы и думал, что даже в самых удивительных и красивых сказках матери не было такой красоты. Маша, Маша, ни на секунду, ни на мгновение не уходят мысли о тебе. Ты всегда рядом. И даже если тебя уже нет, ты все равно рядом, потому что те, кого мы любим больше собственной жизни, умирают только один раз вместе с нами. Коля очнулся. Рудаков втолкнул в дверь дородного лет 45 мужчину в высокой смушковой шапке пирожком. Воротник длинного пальто тоже был сделан из смушки. «Дезертир», — коротко доложил Олег. «Хотел смыться, да ребята его вовремя прихватили». «Вели второго, лет 23, перепуганного, но нахального». Он посмотрел на Колю. «Чего хватаете? Делать вам нечего. Я позвоню сейчас в моссовет Дубкову. Он вам пропишет закон». «Кто вы такой?» — спросил Коля у первого. «Документы». «Я директор завода. Немедленно отпустите меня», — крикнул задержанный. «Я еду в главк. Вы срываете правительственное задание». «Вот его чемодан». Олег взял из рук сотрудника огромный кожаный чемодан, раскрыл. Чемодан был доверху набит пакетами с крупой и сахаром. Под пакетами лежало 5 кругов колбасы. «Это вы тоже везете в главк?» «Там что же, банкет?» Коля прочитал служебное удостоверение директора и добавил –